Румянцев. Румянцев Задунайский Петр Александрович, граф, русский полководец, годы жизни 1725-1796. Знаменитый русский полководец, генерал-фельдмаршал Румянцев Задунайский, родился в семье бедного костромского дворянина Александра Ивановича Румянцева, сначала солдата Преображенского полка, а потом ординарца царя Петра I. Царь женил его на внучке боярина Артамона Матвеева, графине Марье Андреевне Матвеевой. По некоторым сведениям, отцом будущего фельдмаршала был Петр I. Александр Иванович Румянцев отличился и во время войны со шведами, и на дипломатическом поприще. По приказу царя он вместе с графом Толстым выманил из-за границы и привез в Россию сына Петра I, царевича Алексея, казненного впоследствии по приказу отца. В царствование императрицы Анны Иоанновны Александр Иванович Румянцев дослужился до звания генерал-адъютанта. Фаворит императрицы Бирн предложил ему стать управляющим государственными доходами. Румянцев понял, что на этой должности ему придется покрывать казнократство Бирна, и отказался. За это его лишили всех чинов и сослали в деревню. Но потом он был прощен и назначен губернатором Казани, а позднее правителем Малороссии, Украины. Уже при императрице Елизавете Петровне Румянцева вернули к дипломатической деятельности. Он вел переговоры со шведами. За то, что ему удалось подписать выгодный шведско-русский мир, императрица Елизавета Петровна пожаловала Румянцеву графский титул. Сын Александра Румянцева в честь царя был назван Петром. В молодости его отправили учиться в Европу, в Берлин. Но он не обнаружил склонности к наукам. Высокий, стройный, обладавший огромной физической силой, он прославился в Берлине драками и успехами у женщин. Отцу пришлось забрать его в действующую армию. Подписав мир со шведами, отец послал сына к императрице с текстом мирного договора. Молодой человек понравился Елизавете Петровне, и она произвела его в полковники. И, как и отца, сделала графом. Прежде чем прославиться победами на полях сражений, Петр Александрович Румянцев стал известен как покоритель сердец замужних дам. Чтобы охладить пыл ревнивых мужей, он устраивал под окнами их жен учения своих батальонов, солдаты которых были одеты, как писал один историк, в костюм прародителя нашего Адама. Слух об этом дошел до императрицы Елизаветы, и она пожаловалась отцу нарушителя приличий. Отец приказал наказать сына розгами. «Но я же полковник!» — возмутился сын. Отец ответил, что наказывать он будет не мундир, а того, кто его носит. Мундир сняли и приступили к наказанию. «Держите, держите, а то убегу!» — закричал сын и, вырвавшись из рук слуг, в самом деле убежал. Талант полковника Румянцев проявил уже в годы Семилетней войны против Пруссии. Он командовал русской конницей, в одной из битв разгромил самого Фридриха Великого. Ослушавшись приказа главнокомандующего Бутурлина, своего шурина, Румянцев взял город Кольберг и получил за свои победы звание генерал-аншефа и высшие российские ордена Андрея Первозванного и Александра Невского. Взошедший в это время на престол император Петр III назначил Румянцева главнокомандующим российскими войсками. Он хотел отвоевать у Дании свое родное княжество, Галштинию. Но этот поход не состоялся. Екатерина II свергла мужа с трона. Румянцев не присягнул новой императрице и поэтому лишился поста главнокомандующего. Позднее, благодаря поддержке братьев Орловых, его назначили генерал-губернатором Малороссии. Когда началась русско-турецкая война, Екатерина II, недовольная действиями главнокомандующего Голицына, заменила его Румянцеву. Эта война и сделала Румянцева знаменитым полководцем. На реке Ларге он с 25-тысячной армией одержал победу над 80-тысячным турецким войском. А в знаменитой битве при Кагуле разгромил турецкую армию в 10 раз, превышавшую по численности его войска. Румянцев перенес военные действия на левый берег Дуная, с 50-тысячной армией блокировал 150 тысяч турок и вынудил их подписать выгодный для России Кючук-Кайнарджийский мир. императрица присвоила Румянцеву звание генерал-фельдмаршала и почетное наименование «Задунайский». Она приказала наградить победителя двумя венками – лавровым и масличным, усыпанными алмазами, и выбить почетную медаль с его изображением. Румянцеву-Задунайскому хотели организовать триумфальный въезд в Москву, как в древние времена римским императором, но он отказался от этих почестей. До конца своих дней Румянцев-Задунайский прожил в одиночестве в имении недалеко от Киева. В своем роскошном дворце он приказал поставить простые дубовые стулья, чтобы эта мебель напоминала ему о том, что он такой же человек, как и все. Большую часть своего времени прославленный полководец посвящал ужению рыбы и чтению книг. То, что он держался в стороне от государственных дел, было связано с его соперничеством с фаворитом Екатерины II Потемкиным, оттеснившим от престола поддерживавших Румянцева братьев Орловых. Когда Потемкин еще только входил в силу, Румянцев однажды посоветовал императрице жить своим умом и не слушать Потемкина. «Один ум хорошо, а два лучше», — ответила Екатерина и продолжала следовать советам фаворита. Когда до Румянцева дошла весть о смерти Потемкина, он не смог сдержать слез. Приближенные фельдмаршала удивились, но Румянцев строго сказал: «Чему вы удивляетесь? Потемкин — мой соперник, но он — великий сын России». Женат Румянцев был на дочери генерал-фельдмаршала Голицына. Двое его сыновей тоже вошли в историю. Младший, Сергей Петрович, без особых успехов занимался дипломатией, состоял камер-юнкером при императорском дворе. Согласно закону, разрешавшему мещанам и казенным крестьянам покупать землю и владеть ею, Сергей Петрович подал царю Александру I записку, в которой просил разрешить помещикам отпускать на волю крестьян, наделяя их землей, а также разрешить крестьянам выкупаться самим на волю. В результате царь издал указ о свободных хлебопашцах. Сергей Петрович освободил часть своих крестьян от крепостной зависимости. Его примеру последовали немногие, но тем не менее задолго до полной отмены крепостного права в России начался процесс освобождения крестьян. Больше 100 000 крестьян обрели таким образом свободу. Старший сын Николай Петрович занимал важнейшие государственные посты, в том числе председателя Государственного совета, министра иностранных дел и канцлера. Он учредил комиссию по изданию старинных документов и грамот. Сам он собрал уникальные этнографические, нумизматические и рукописные коллекции. После его смерти их перевезли в Москву, и они стали основой знаменитого Румянцевского музея. Библиотека этого музея в XIX веке была самой крупной в мире.